Если радует утро тебя, если в пышную веришь примету, хоть на время, на миг полюбя, подари эту розу поэту. Хоть полюбишь кого, хоть снесешь не одну ты житейскую грозу, но в стихе умиленном найдешь эту вечно душистую розу. 10 января 1887 года.